Глава 32. Здравствуйте, я ваша соседка. Уже прошло 15 минут, как я сидела в огромной гостиной, нервно постукивая каблуком по полу. Демиус Рингли галантно разливал чай по маленьким фарфоровым чашкам и совершенно никуда не спешил. Когда он увидел меня на пороге своего дома, то не смог скрыть своего удивления. Еще бы. Ведь в прошлую нашу встречу ему пришлось разговаривать с моими глазами, смотрящими на него через маленькую щель, которую я умудрилась проделать в зеленых зарослях, окружающих забор Ринальди. А когда я представилась, он вообще потерял дар речи, и его разговорных умений хватило лишь на то, чтобы предложить мне чай. Я понимала, что ему нужно немного времени привыкнуть к мысли, что перед ним сейчас сидит та самая соседская девочка, выжившая в той страшной ночи. Вы очень похожи на свою мать. Наконец-то к моему собеседнику вернулась способность разговаривать. Спасибо. Я послала ему очаровательную улыбку, принимая из его рук чашку. Мне неоднократно говорили об этом. Глядя на Демиуса Рингли, я отлично понимала, почему Ви выбрала Лайона. Дикая натура моего напарника и его мужественная внешность — не шли ни в какое сравнение с натурой этого аристократа, сидящего напротив меня. Заостренные мужские черты лица чем-то напоминали мне женские, или пухлостью губ, или же белоснежной кожей, разрезанной легкими морщинками, и его редеющие каштановые волосы, гладко зачесанные назад, лишь усиливали впечатление некой слащавости. «И вы ничего не помните?» С подозрением спросил он, и я отметила, что даже тембр голоса у него не такой мужественный, как у Лайона. «Совсем. Я думаю, что сказался сильный стресс. Такое часто бывает». «Возможно». Я пожала плечами и сделала маленький глоток чая. «Мистер Рингли, расскажите мне, пожалуйста, что вы имели в виду, когда говорили о том, что семью Ринальди убил сам дьявол?» «Это и имел в виду». «Не понимаю вас». «Элберт Ринальди дружил с моими родителями. Ваш дедушка был взволнован огромным количеством чернокнижников, которые стали появляться в Шеринге и в округе». Я нахмурилась, ведь Лайон сейчас обеспокоен тем же. «А причину этого он никогда не говорил? Может, рассказывал о своих предположениях?» «Он говорил лишь о том, что у дьявола слишком много прислужников, и он скоро пошлет на землю своего главного демона, чтобы защищать свою армию, так же, как и хранители защищают людей». «А вы знали, кем был мой дедушка?» Демиус утвердительно кивнул и покрепче стиснул свою трость в руке. «Да, он лечил моего отца. И вы считаете, что дьявол послал на землю своего верного подданного, и тот убил мою семью? Но это нелепо». «Это правда. Ваш дедушка считал, что сам дьявол дал силу Тейнебрису, чтобы он забрал человеческие души и посеял зло, и тем самым подарил своему хозяину шанс подняться на землю. Но Тейнебрис не справился, потому что вмешались хранители». По коже табуном пробежались мурашки, а волосы на затылке зашевелились. Одно дело сталкиваться с чернокнижниками, которые прислуживают своему хозяину, а другое — столкнуться с самим злом. «И вы считаете, что дьявол собирается прийти на землю?» «Да, его армия обеспечит ему вход на землю, подарив сотни тысяч мертвых душ. Ведь теперь у них есть защитник». «О, боги! Может, поэтому в королевстве стало так много чернокнижников? И чем дальше, тем тяжелее с ними справляться. Черт возьми, они же даже нашли способ, как убить хранителя». «Предположим, что вы правы», — протянула я, хотя все, что говорил мне Демиус, казалось невероятным. «Но почему он убил семью Ринальди?» «Ваш дедушка был хранителем, и незадолго до этой страшной ночи он пытался забрать силы у одной маленькой девочки». Элберт говорил, что в этой милой белокурой девочке жила демоница, и она чуть не убила его. Это и подтолкнуло его на мысль, что демон-защитник уже на земле, а это его королева. Но это же невозможно. Ваш дедушка не смог уничтожить демоницу, а заблокировал ее силы и поставил девочке руну. Элберт ждал, когда в город приедет еще один хранитель, чтобы помочь ему. Его силы было недостаточно. «Вы представляете, Мейлин, какое это зло, что даже сил вашего дедушки не хватило. И он, к сожалению, не успел завершить начатое. Трагедия случилась раньше, чем приехал Бейкер». «А как имя этой девочки?» «Но эту информацию мистер Ринальди никому не рассказывал. Я и это-то знаю только из подслушанных разговоров между моим отцом и вашим дедушкой. Они были очень дружны». «А что случилось в ту ночь?» — спросила, немного подавшись вперед. «Я не знаю. Знаю только, что не было ни звуков, выстрелов, ни криков. Это была спокойная летняя ночь, может быть, даже какая-то слишком пугающе спокойная. И в этой тишине я услышал детский плач. Тогда мне было 17, и я решил проявить мужество и узнать причину. Я перелез через забор и нашел маленькую рыжую девочку, дрожащую под кустом, как испуганный кролик. Я глядела на него так, словно вижу впервые, но в то же время мысли вихрем пролетели в голове, оголяя воспоминания. «Что случилось?» Надо мной склонилась тень, и я зажмурилась еще крепче. «Он ищет часы!» — всхлипывая, твердила маленькая рыжая девочка. «Мне страшно, там кровь!» Воспоминания потухли внезапно, но на глаза выступили слезы. «Это я спас вас, Мэй. Тогда я еще не понял, что произошло, и решил, что вы просто испугались чего-то, и вас нужно провести в дом. Но стоило мне войти в вестибюль, я сам не смог сдержать крика». Демиус зажмурился и тряхнул головой, словно пытался прогнать это страшное видение. «Все было в крови, Мэйлин. Я схватил вас и побежал к выходу. Мне казалось, что я слышу звук преследования. Вы плакали, а я бежал, куда глаза глядят от ужаса и страха, которые мне довелось испытать. Уже у ворот я упал и проткнул штырем ногу. До сих пор не знаю, откуда эта железяка там появилась. Но, несмотря на мое страшное падение, я поднялся и двинулся дальше. Страх заставил меня забыть о боли. И уже у ворот появился Кайл Сальтера, встревоженный тем, что услышал детский плач. Вероятно, он в то время был на улице. Мне показалось, что из легких разом вышибло воздух. Кайл? Какого чёрта? Почему он мне ничего не рассказал о том, что был у дома Ринальди в ту ночь? И что было дальше? Голос мой от чего-то осип. Кайл хотел забрать вас, уговаривая меня, что с Вивом будет спокойнее, но я вцепился в вас как одержимый и принёс к себе домой, а его попросил срочно сообщить всем о том, что произошло в доме Ринальди. И Кайл побежал к родителям. Когда я оказался дома и рассказал все отцу, он испугался. Считал, что теперь демон убьет и нашу семью. Вы пробыли у нас эту ночь, а утром вас все же забрала к себе семья Сальтера. Вы жили у них, пока за вами не приехал отец. В душу закрались леденящие и очень нехорошие подозрения. Я мысленно молила богов о том, чтобы это оказалось неправдой. «А сам Кайл?» — спросила я, и мое сердце пропустило удар. «Что вы имеете в виду?» Брови Демиуса сошлись у переносицы. «Кайл не злился на вас, что вы не отдали ему меня?» «А, вы об этом?» — махнул рукой мистер Рингли. «Бабушка забрала его этой же ночью, и они уехали. Она говорила, что такой стресс плохо сказывается на здоровье ее внука. Видите ли, Кайл Сальтера был очень слабым и болезненным ребенком и жил с бабушкой, которая занималась его лечением. К родителям он приезжал всего раз в год». «Болезненным?» Я вспомнила его широкоплечую, рослую фигуру, пышущую здоровьем, и это совсем не укладывалось в образ болезненного мальчика. Да, доктора говорили, что он не проживет и 7 лет. Его родители отправили его жить к бабушке, как только миссис Сальтера забеременела Ви. Возможно, им некогда было заниматься сыном, или же они боялись повторения несчастного случая. Какого случая? Кайл 2 раза чуть не сжег свой дом. Если в первый раз огонь удалось быстро потушить, то во второй раз миссис Сальтера чуть не погибла. В тот день доктор как раз сообщил ей о беременности. Он специально его поджег. «О, что вы, Мэй! Как рассказывал мне отец, Кайл просто случайно опрокинул канделябры. Я же говорю, что он был очень болезненным ребенком, и все его движения были очень неловкими. Но его бабушка твердила, что поставит на ноги своего любимого внука. И старушка действительно сделала это. А почему ему не помог мой дедушка?» Он не поддавался его магической силе. Я помню, как мистер Ринальди был расстроен этим и удивлялся, что его сил недостаточно. Но в 13 лет, как раз когда Кайл приехал навестить родителей, он выглядел вполне здоровым юнцом. «В отличие от меня», — грустно усмехнулся Демиус. «Ваша хромота. Она осталась после той ночи, да? Когда вы напоролись на штырь в попытке быстрее увести меня оттуда?» Он едва заметно кивнул, и я ощутила острое чувство вины. «Есть же нить исцеления. Она должна вам помочь». Я нервно теребила карман своей юбки, пытаясь добраться до своего маленького секрета, которым уже лечила Лайана. «Мэйлин». Ладонь Демиуса легла на мои дрожащие руки, тем самым останавливая мой порыв. Она мне не поможет. Бейкер сказал, что таким образом демон оставил на мне свою метку. Наказание за то, что я забрал у него вас. Хранитель уже пытался помочь мне. А я не рассказывала, что видела в ту ночь, кто убил моих родителей. Вы плакали и говорили, что это был говорящий темный туман, в котором был черный силуэт. Поэтому мой отец сразу понял, что вашу семью убил демон. И больше ничего? Что ваша мама горела синим огнем и разбивала этот туман синими светящимися шарами. Вы стали свидетельницей битвы добра со злом, Мейлин. Я зажмурилась и шумно втянула в легкий воздух. Тогда понятно, почему никто до сих пор не нашел преступника. С такими показаниями шестилетней девочки дело с мертвой точки точно не сдвинется. Мне говорили, что Вис Альтера была вашей невестой. Я взяла себя в руки и попыталась переменить тему. Мистер Рингли кивнул и по-доброму улыбнулся. Моя черноволосая Ви влюбилась в другого, и я не виню ее за это. У нее хватило духу признаться мне в этом. Знаете, мы с ней были больше друзьями, чем влюбленными. Она даже подарила мне прощальный подарок. Подарок? Да, золотые часы на цепочке. Правда, их у меня украли, когда я отправился путешествовать после ее побега в попытке залечить разбитое сердце. На мой экипаж напали альвы в ущелье. В голове раздавался голос Альва, которому мы устраивали допрос с Лайоном. «Я купила их у скупщиков в ущелье 3 месяца назад». «О, боги! Ви отдала Демиусу артефакт. Неужели для того, чтобы он вывез его из города? Или просто не помнила, что это за часы?» «А вы говорили Ви о своих планах по поводу путешествия?» — поинтересовалась я, сощурив глаза. «Конечно, мы планировали отправиться туда вместе сразу же после свадьбы, и я решил не отменять его». Все складывалось в цепочку. Вся версия выстраивалась, хоть и оставалось еще очень много вопросов. «Спасибо, мистер Рингли, вы мне очень помогли», — произнесла, поднимаясь с дивана. Он тут же последовал за мной, демонстрируя свои хорошие манеры. Я снова с болью в сердце взглянула на его поврежденную ногу, остро чувствуя свою вину. И мысленно поклялась себе, что я найду способ вылечить его хромоту. Перекопаю все королевство в поиске нужного артефакта или сильного хранителя. Демиус провел меня до двери и на прощание поцеловал руку. «Мейлин, я прошу вас, берегите себя. Вы имеете дело с самим злом. Этот демон призван защищать чернокнижников и очень силен. Он убил вашего дедушку. А чтобы вы понимали...» Элберт Ринальди был одним из самых сильных хранителей в королевстве, и пока он был жив, этот городок был самым спокойным во всем Эмеральде. Он сам справлялся со всеми преступниками. Я кивнула, потому что в глубине души уже знала, что мне нужно делать. Воспоминания обрушивались на меня с каждой секундой, и я вымученно улыбнулась, поспешив поскорее убраться от дома семьи Рингли. И стоило мне оказаться за воротами, как я перешла на бег, пытаясь унять бешеный поток мыслей. Перед глазами стояло улыбающееся лицо Кайла Сальтера, а в голове звучал его голос. «Вы же не просто так согласились мне помочь, Кайл? Вы мне просто нравитесь, Мейлин». Все складывалось в голове. Его желание помочь было связано с тем, что он узнал во мне соседскую девочку, до которой тогда не смог добраться. «Спасибо, Кайл, я перед вами в долгу». «Тогда предлагаю отдать мне долг. Через несколько дней в город приезжает иллюзионист, и я приглашаю вас на представление». Кайл пригласил меня в тот же театр, в который мы ходили в детстве, заставил Магнуса принять облик отца, чтобы пробудить мои воспоминания. Он пытался убедить меня в том, что это не колдун. «Кайл, что? Это магия, а не иллюзия. Отдохни хоть немного от работы, Мейлин, и не ищи магию там, где ее не может быть. Это все простая иллюзия. Фокус». Кайл ведь знал, что я все пойму, пытался заставить меня действовать, прийти к Магнусу самой, чтобы он призвал в мое тело еще одного демона и вытащил воспоминания. И вот что имел в виду Магнус, говоря о том, что я нарушила их планы. Он говорил о моей детской выходке в отношении артефакта. Но тогда Кайл, по-видимому, еще не понимал, что у меня хватит сил убить его помощника. Ведь никто не верит, что женщина может отлично управляться с пистолетом и справляться со своими эмоциями. И именно этим был вызван гнев в его глазах, когда Лайон сообщил ему о том, что я застрелила в Альберте. И совсем не потому, что я убила его кумира, как я решила тогда. Он потерял своего чернокнижника, которого должен защищать. А Нора... Лайон же сказал, что она ведьма. Неужели Кайл специально завёл меня к ней, чтобы старушка тоже пыталась пробраться в мою голову? Я вспомнила, как просыпалась ночью, а эта заботливая и добрая старушка ласково поправляла мне одеяло. Боги, она же синица! Нора пыталась влезть в мою голову, когда я сплю. И то, как приветливо она улыбалась Кайлу и бросала гневные взгляды на Лайона, и ещё раз доказывала, что они с Кайлом были отлично знакомы. Я приложила ладонь ко лбу, стараясь унять бешеный поток мыслей. Эстри внесла в список только моё имя. Это вечер для аристократов, но ты пойдёшь, как моя спутница. Лайон? Она отказалась вносить его имя. Это всё было сделано специально. Кайл специально не внёс имя Лайона, чтобы пойти туда со мной. Я вспомнила и его порыв, когда он догнал меня, прервав мою попытку обыскать кабинет мэра, и как через мгновение туда направились мэр в компании Эйвори. Всё было спланировано. Вот только что меня ожидало на том балу, не появись там Лайон. А нападение альвов? Откуда они знали, что я и Лайон пошли в дом Ринальди, если об этом знал только Кайл? «Ты действительно не знаешь, где элемент, Мейлин? Или просто не хочешь говорить об этом Лайону?» «В голове не укладывается», — прошептала, чувствуя, как тело начинает сотрясать дрожь. И теперь мне были понятны причины его вечно хорошего настроения. Он работал с Лайоном, знал обо всех артефактах, ведьмах и чернокнижниках. И, ко всему прочему, у них была одна цель — оба искали артефакт времени. Я дошла до особняка Ринальди и, схватившись за железные прутья, увитые плющом, прижалась к ним лбом в попытке собраться силами. Неужели я действительно не могу никому верить? «Мейлин, всё в порядке?» Этот голос заставил меня вздрогнуть и быстро обернуться. «Кайл!» Я улыбнулась, стараясь спрятать страх в своих глазах. Зелёные глаза смотрели на меня с интересом, и только сейчас я стала видеть его иным. И его улыбку, и его взгляд. Везде была фальшь. Что он здесь делает? Где Лайон? От страха всё внутри стянуло в тугой болезненный узел. «А что ты здесь делаешь? Разве ты не остался в отделе?» «Решил навестить родителей и подумал, что могу присоединиться к тебе и Лайону. А он, к слову, где?» «Мейлин, дьявол, тебя раздери! Твой округлый зад определённо увидит мою ладонь!» За забором из кустов послышался недовольный, но такой любимый голос, и я чуть не расплакалась от облегчения. «Я уже думал, что моя напарница решила сбежать с Демиусом Рингли. Что ты там так долго делала?» «Я здесь». Слёзы всё же выступили на глазах, и я отвернулась к забору, но уловила недовольный взгляд Кайла. Демиус не отпускал меня, пока не показал все свои хорошие манеры. Из-за забора послышался низкий смех, и уже через полминуты Лайон Уэйт оказался рядом со мной, растрёпанный и побитый. Костюм его был прожжён и порван в некоторых местах, но он послал мне такую очаровательную улыбку, что я, поддавшись порыву, всё же бросилась к нему в объятия. Мне было наплевать на то, что Кайл всё видит. Я хотела хоть на миг почувствовать себя в безопасности. «Что с тобой?» — спросила я, осматривая его побитое лицо и многочисленные ссадины. «Альвы?» «Что-то вроде того», — усмехнулся он и полез окровавленной рукой в свой карман, а через секунду уже крутил в воздухе золотые часы на цепочке. Я зажмурилась, понимая, что он только что помахал артефактом времени перед самим демоном-защитником, который убил всю мою семью, чтобы его найти. И как скоро Кайл снова примется за свою работу —